Шава понял, что находится в тюремной камере. Прочные железные прутья отделяли его от мучителя. Человек, окативший его водой, стоял, смеясь в коридоре. Уж он-то мог стоять без проблем. Окажись Ршава обычным заключенным, водонос мог бы ничего не опасаться. Но Ршава не был обычным заключенным. «Будь ты проклят!» — прорычал он. Но человек не упал. Шава негромко выругался. Неужели ему настолько отбили мозги, что проклятие не срабатывает? Он этому ничуть не удивился бы. Тут человек очертил на груди солнечный круг. «Фос!» — воскликнул он. «Ты действительно настолько силен, как мне говорили, даже сильнее. На меня повесили самые разные амулеты, какие только есть на свете, и все, что меня едва не свалил». От таких слов Шаве сразу полегчало. Впервые за все время он начал было снова проклинать тюремщика, чародея, но вовремя сдержался. Есть и другие. Если они придут и обнаружат и этого мертвым, с Ршавой станут обращаться еще хуже, если такое возможно. К тому же, убив это ничтожество, он не выйдет из камеры. А выйдет ли он отсюда вообще, если не считать последней прогулки для встречи с мечом палача или, может быть, колом? Отныне, всякий раз, как ты попытаешься кого-нибудь проклясть, мы будем бить тебя по голове, — радостно сообщил человек. И вскоре у тебя не хватит мозгов даже на то, чтобы обмочить себе штаны. А сейчас ты на большее все равно не способен, так что лучше побереги силы для молитвы. В этом Ршава не был столь уверен. Когда он придет в себя, то сможет наслать более мощные проклятия, но могут ли амулеты ведьского чародея также стать сильнее? Он не знал, но был склонен в этом усомниться. Однако он все равно кивнул, как если бы понял, и принял слова чародея. От этого движения Ршава вновь пронзил кинжал боли, но он стиснул зубы и вытерпел приступ. Знают об этом его враги или нет, но у него есть кое-что в резерве. — Мы избавимся от тебя, — сообщил чародей. Даже патриарх так думает, а он мягок, как куча гусиного пуха. Сузумену не потребовались амулеты, чтобы выдержать проклятие Ршавы. Насколько Ршава мог судить, оно на него вовсе не подействовало. Этого Ршава все еще не понимал. И не хотел понять, но одно он уяснил. Вселенский патриарх совсем даже не мягок. Если враги Ршавы не понимают друг друга, то этот факт стоит приберечь. И Ршава промолчал, что для ведесянина было труднее всего. Охранник-чародей, наоборот, продолжал бахвалиться. Когда ему было что сказать, он говорил. Когда не было, он все равно говорил. «Тебя отлучат от церкви!» — в его голосе сквозило предвкушение. «Предадут анафеме, а потом казнят. Пока на троне сидел твой родственник, ты бы мог отделаться мечом. Но сейчас автократор Стилиан, и тебя, наверное, сожгут. Как тебе такое нравится?» «Не очень», — сознался Ршава, а охранник лишь рассмеялся в ответ. «Почему бы и нет? Он ведь сказал что-то смешное. Где я?» Ршава задал вопрос, логичный для человека, которого хватили по голове. Охранник рассмеялся еще громче. «Даже этого ты не знаешь. А ведь на синоде ты утверждал, что знаешь ответы на все вопросы. Правда, им эти ответы не очень-то понравились, верно?» «Дураки не распознают истину, когда слышат ее». «А ты, значит, умный», — ответил чародей лучшей колкостью, чем Ршава от него ожидал. «Насчет того, где ты находишься. В тюрьме под резиденцией патриарха. Куда еще сажать архиеретика, пока готовишься от него избавиться навсегда?» Шава не знал, что под резиденцией патриарха есть тюрьма. Он мог поспорить, что и Сузумену о ней не было ничего известно, но кое-кому было. «Наверное, Сакеларию Сузумена. Секретарь патриарха всегда знал, где закопаны тела. Он также и присматривал за патриархом для автократора. Интересно, у Сузумена сейчас новый сакеларий, или старый проявил достаточную гибкость. Но это вполне буквально волновало сейчас Ршаву меньше всего. «Можно мне немного напиться воды?» «Кроме той, в которой ты хотел научить меня плавать?» — спросил он. «О, да ты забавный тип!» — усмехнулся охранник. «Поглядим, каким ты станешь смешливым, когда под тобой разожгут дрова. Клянусь фосом, уж тогда ты вдоволь насмеешься». Но к огромному облегчению Ршавы после этих слов он ушел. Наверное, и впрямь за водой. Шао воспользовался случаем и осмотрел свою камеру. Три стены были сложены из прочных камней, четвертая стояла из железных прутьев. До замка он дотянуться не смог. В камере находился лишь холщовый матрас, набитый соломой, и окованное бронзой деревянное ведро, удручающее очевидного предназначения. Помещение кое-как освещали два факела на дальней стене. Шао был рад, что их всего два. Даже от взгляда на факелы голова начинала болеть сильнее. Тот монах едва не размозжил ему череп. Охранник вернулся в сопровождении двух лучников. «Встань у дальней стены!» — рявкнул он. Шао повиновался, слегка польщенный тем, что его считают настолько опасным. Лучники прицелились в Ршаву, а охранник просунул в камеру руку и поставил на каменный пол чашу. «Держи!» Он шагнул назад и жестом разрешил Ршаве приблизиться. Вода оказалась не очень холодной и не особенно свежей. Вполне возможно, она была из того же источника, что и та, которой его окатили. Но Ршаве было все равно. Он жадно напился. «Спасибо!» — выдохнул он, когда чаша опустела. «Не за что! Пей, сколько влезет. Все равно воды не хватит, чтобы залить огонь, когда придет время. До встречи!» Тюремщик ушел вместе с лучниками. Шаве захотелось швырнуть чашу ему в голову. Он этого не сделал, а потом гадал, почему. Что он теперь может совершить такого, что навлечет на него больше бед, чем уже навалилось? Как и многое другое в жизни Ведесса, предание анафеме и отлучение от церкви имели особую церемонию. Чтобы вывести Ршаву из камеры, охранники явились с поддержкой из нескольких магов. Ему хотелось проклясть их всех, однако он снова передумал. Вряд ли он сможет убить всех, а смысл имел только такой результат. Если они желают провести церемонию, в которой он будет играть главную роль, пусть попробует. Он все еще полагал, что сможет отомстить им и позже. Сейчас они были слишком насторожены, словно выводили из клетки льва. «Не делай глупостей, священник, иначе проживешь так мало, что не успеешь об этом пожалеть!» — рявкнул один из охранников, осторожно снимая замок железной двери в решетке. «Выхожу», — сказал Шава. «Священники, прилаты и патриарх совершили ошибку, приговорив меня». «Один из вас сказал «да», все остальные сказали «нет», — ответил охранник. «Полагаю, ты окончательно решил вопрос?» Шао покачал головой. «Неважно, сколько людей ошибается. Гораздо важнее, сколько знает истину. А я знаю истину. И ты правильно сделаешь, если запомнишь это и узнаешь истину от меня. Нет уж, спасибо. Я лучше рискну ошибиться со всеми остальными». Охранник рассмеялся. Он вообразил себя стариком, но, по мнению Шава, переоценил свои способности в несколько раз. «Значит, ты еще больший дурак, чем полагаешь. Не меня предают анафеме, не меня отлучают от церкви. Тебя прокляли, и проклятым ты останешься. А теперь пошевеливайся, не святой отец, или нам придется тебя тащить». Если и не мозгов, то смелости у него хватало. Шава не боялся проклятий от церковных иерархов, а вот того, что священники и чародеи сделают с ним после формального приговора, это совсем другое дело. Восхищаясь дерзостью охранника, Шава последовал за ним без лишних споров. Когда они вышли, был вечер. Это удивило Шаву, он предполагал еще раз увидеть солнечный свет. Однако близилась ночь. И на востоке почти полная луна заливала столицу бледным сиянием. Несколько птичек сонно распевали последние за день песни. По мере того, как на небе прибавлялось звезд, птицы умолкали.